тебе сформировать позитивное впечатление о моей компании, о моем предложении, о тех идеях, что я тебе делаю, то, соответственно, вот эти уточнения дают мне возможность совершить необходимые действия, изменить, уточнить то либо иное предложение, которое мне дается. Ну, например, возьмем утверждение, которое, ну, опять же, можно часто столкнуться, что отказываться от работы с предыдущим поставщиком мы не можем, а работать с несколькими невыгодно. Вот, опять же, вы приносите какое-то предложение в уже сложившуюся компанию, и очень часто такой аргумент может быть выдвинут. Тут тогда можно задать следующий точнейший вопрос. А что конкретно вам мешает? Кто сказал, что вы не можете работать еще с одним поставщиком? А что случится, если вы откажетесь работать с нами? Что случится, если вы откажетесь работать с тем поставщиком, с кем вы работаете сейчас? Во всем ли он вас устраивает? Никогда ли он вас не подводил? Мы задаем вопросы и пытаемся нащупать почву. Почву для беседы, почву для взаимопонимания. Почву для того, чтобы разговор был продолжен. Потому что если нам сказали, что мы работать не можем, и все, то дальше разговор оканчивается сам собой. Теперь же мы пытаемся нащупать общие точки соприкосновения, потому что эти точки соприкосновения позволят нам в дальнейшем развить тему, владея метапрограммами, владея той либо иной информацией, работая с теми либо иными неконкретными глаголами, неконкретными утверждениями. Модальные операторы довольно-таки часто используются, и, по сути, они представляют собой отражение тех либо иных аспектов опыта, который у меня был, с которым я работал, с которым я базируюсь. Наша с вами задача раскачать вот этот негативный сенсорный опыт, который я получил через свои органы чувств, может быть, на котором я получил те либо иные шишки, но это было, и это было не со мной. Сейчас ситуация изменилась. Давайте мы с вами проведем те либо иные действия, которые позволят вам развеять те сложности, которые у меня возникают. Вопросы должествования очень часто возникают с детьми, с родителями, с сотрудниками. Вот то, что касается сферы HR, здесь очень часто возникает. Ты должен приходить на работу вовремя. Ты должен работать до тех пор, пока все не сделаешь. Кому я должен? Кто это сказал? Что будет, если я это не буду делать? Очень часто эти проблемы, эти модальные операторы ведут к конфликтам. Они формируют авторитарное впечатление, которое никоим образом не сказывается на имидже, бренде, репутации компании. С ними надо уметь работать, потому что, на самом деле, они очень просто раскачиваются и очень просто изменяются. Но это еще не все, с чем можно столкнуться с точки зрения вербальности, формирования правильного впечатления. Следующая вербальная характеристика, которая очень часто способствует формированию неадекватного впечатления, это использование универсальных количественных. Много, все, никогда, всегда, как говорится, лозунг из 12 стульев. А универсальное количественное – это просто величина, которая не имеет четких значений. Соответственно, тут, когда мы пытаемся уточнить, мы должны задать вопрос о том, чтобы конкретизировать сделанное сверхобобщение. Универсальное количество – это всегда сверхобобщение. Мы обобщаем все тем либо иным способом. В этой связи что мы можем сделать? Например, повторить тот же самый универсальное количество, которое ты мне привел, в вопросительной форме. Ну, традиционно, да, вот утверждение, вот женщины особенно любят говорить, все мужчины жадные. Но действительно, здесь действительно важный вопрос. Действительно все, ваш муж жадный, там, ваш начальник жадный, там, каждый мужчина, который в течение жизни был жадным, ваши родители были жадные. Здесь, конечно, есть некая тонкость, потому что ты можешь попасть на такой пример, который лишний раз подтверждает. Но, опять же, в данной ситуации не нужно касаться значимых примеров, а нужно брать что-то нейтральное. Например, вы что, не можете вспомнить ни одного мужчины, который был бы щедрым? Ну, Дед Мороз всегда может вспомниться. Конечно, тебе щедрость у него своя. Какие именно мужчины жадные? Что вы понимаете под жадностью мужчины? Смотрите, есть у человека, конечно, все. С таким же успехом можно то же самое сказать про женщин. И я бы задать тот же самый вопрос. На ответ, что все действительно, чтобы человек задумался, а действительно, имеет ли ему смысл делать это утверждение сейчас, если ты говоришь со своим начальником мужчины, ты как раз обсуждаешь с ним вопрос повышения своей зарплаты. Другой путь – сгустить краски еще больше. Ну, например, препарат Проплекс никто не знает, совсем никто не знает. А если бы никто Проплекс не знал, как бы он занял то либо иную нишу на рынке? Кому именно ничего не известно про Проплексе? И тот же самый человек подумает, так, а не выставлю ли я себя в неприличном свете, если скажу, что никому про него неизвестно, или, может быть, про него неизвестно только мне? Другой способ заключается в том, чтобы получить от собеседника исключающий пример. Ну, опять же, вот то, о чем мы с вами говорили, там эти примеры были. И, опять же, иной, следующий путь – это уточнить референтный опыт. С чем связано это высказывание? Может быть, вы встречались только с такими мужчинами? Может быть, действительно, ваш опыт только ими ограничивается? Вы, может быть, базируетесь только на своем опыте, либо это опыт еще кого-то. Задача работать с универсальными количествами, но, опять же, подчеркиваю, аккуратно, потому что не стоит здесь задать провокационные вопросы, просто потому что, может быть, не тот статус. В конце концов, вы пришли на переговоры, вы хотели заключить контракт. Зачем же вам усугублять ситуацию? Переводите разговор в нейтральную тему. Так вот, то, что касается универсальных количественных, то, соответственно, это все есть некие обобщения. С помощью наших сенсорных чувств, зрения, слуха, кинестетики, мы никогда с количественным, универсальным количеством не имеем отношения. Мы не имеем отношения со всем миром. Мы имеем отношения с конкретной комнатой, где находимся, с конкретным местом, где сидим. Следующий элемент, который препятствует формированию адекватного впечатления, это использование сравнений. Причем очень часто сравнение с умолчанием, когда нет эталона сравнения. Значит, в этой ситуации используется просто некое сравнение, но опускается, с чем сравнивается. Например, дела идут и так хорошо. Нам нет необходимости заключать с вами контракт. Вот что такое идут хорошо дела? Не ясно, с чем сравнивается. Хорошо идут дела по сравнению с чем? С вашими предыдущими делами. С вашими делами с другими поставщиками. С теми делами, которые у меня возникают в личной жизни. С чем я произвожу сравнение? Мне нужно выявить этот эталон. Потому что сравнение вообще, оно бессмысленно. Я всегда сравниваю те либо иные обстоятельства, которые у меня возникают, и стремлюсь с этими обстоятельствами разобраться. Я получу с вашим договором слишком незначительную прибыль. Что такое слишком незначительная прибыль? Скажем так, слишком незначительная прибыль 1% – означает дополнительную прибыль в $1.5 миллиона. $1.5 миллиона для вас незначительная прибыль. Мы работаем с разными цифрами. И, соответственно, я не понимаю, с чем ты сравниваешь. Ну, если для тебя 1.5 миллиона незначительная прибыль, понятно. Если же речь идет об 1%, что по 1% имеется? Мы уточняем, и тогда мы уже от безотносительного сравнительного приходим к конкретике. И, соответственно, 1% мало. Хорошо, 2%, $3 миллиона. Это уже устраивающая вас величина. Мы находим общие цифры, от которых можем отталкиваться. Если для тебя 1.5 миллиона не деньги, для меня это деньги, и, соответственно, давайте тогда уточним, в чем польза вам от нас и нам от вас. Опять же, наша цель, когда мы с вами работаем над впечатлением, подвести общую точку зрения. Прибыль... Наша прибыль выше, чем вы предлагаете. Выше чего? Выше чего ваша прибыль и когда она выше? Сейчас, а что будет завтра? Как может измениться прибыль в том случае, если мы используем тот либо иной договор? Ну, скажем так. Или другое утверждение, что вот та компания щедрее на дивиденды, нежели вы. Щедрее на дивиденды. В чем она щедрее на дивиденды? Потом, какую прибыль обещает та компания? Дивиденды от чего? От 500 миллионов или от 500 тысяч? Опять же, мы пытаемся уйти от неконкретики, уйти от непонимания ситуации, и для того, чтобы перейти к конкретным цифрам, которые мы можем обсуждать. Вот это то, что касается впечатлений, которые возникают при социальной перцепции, при социальном взаимодействии, которые очень часто возникают при тех переговорных процессах, которые мы ведем. Естественно, в данном случае главная проблема состоит в том, чтобы мы должны вербально уточнить, что конкретно имеется в виду. Бессмысленно давать массу аргументов, чтобы развеять все ваши сомнения. Все сомнения не развеются, все, в конце концов, тоже универсальное количество. Но если я знаю конкретно, с чем я хочу разобраться, что, в чем вы сомневаетесь, то мы сможем конкретно говорить. А если мы говорим конкретно, то мы уже говорим на конкретном языке, и дальше мы можем варьировать цифры, варьировать договоренности. Мы можем сформировать желаемое обеим сторонам впечатление и, соответственно, получить желаемые данные, заключить тот либо иной контакт. И контракт. Это то, что касается вопроса формирования впечатлений, то, что касается работы с языком, с уточнениями и с восполнением информации, потерянной путем обобщения, исключения и опускания. Я хочу обратить ваше внимание на то, что восприятие – это исходный этап работы с информацией. Но это тот этап, который определяет все последующие способы работы, все последующие результаты, которые мы достигнем, которые мы получим. Именно поэтому мы уделили восприятию столько времени, и, соответственно, я пытался сосредоточить внимание на наиболее часто возникающих сторонах этого восприятия и формирования того впечатления, которого в результате получается. Спасибо за внимание.